В доме было так тихо, что он слышал каждый ее вдох. Дэвид провел ладонями по ее нежной коже, покрытой мурашками. Гладкая, теплая, чудесная. Он заставил ее поверить этим словам. Пилар стала расстегивать на нем рубашку. У нее дрожали руки, но Катер не обращал на это внимания. Он расстегнул на ней брюки и даже не поморщился, когда Пилар дернулась от прикосновения его пальцев к ребрам, и, слава богу, не остановился. Его руки ласкали ее, неторопливо, но решительно. И тут Пилар захотелось большего. Захотелось снова ощутить влажный жар внутри, а затем насладиться ощущением наполненности. Ей вдруг показалось так естественно — лечь и почувствовать на себе тяжесть твердого и сильного тела. И не просто естественно, чудесно, восхитительно наконец-то снова отдаться мужчине. Она забыла про солнечный свет, про недостатки, которые тот мог обнаружить, и погрузилась в ожидание предстоящей близости. Он не хотел торопиться, но ее скованность внезапно сменилась жадной требовательностью. Она задвигалась под ним, раздвинула бедра, пальцы Пилар вонзились в его кожу, царапая ее ногтями. Возбужденный Дэвид потерял терпение, забыл, что хотел действовать со всей возможной деликатностью, и рванулся вперед. Они рухнули на кровать, на мгновение их пальцы сплелись, потом разомкнулись и принялись изучать тела друг друга. Когда губы Дэвида коснулись ее груди, любовников пронзила сладостная дрожь. Пилар затопила волна наслаждения, она выкрикнула его имя и тут же застонала, почувствовав прикосновение его зубов. Мгновение спустя Пилар ощутила небывалый прилив сил. Мощная волна подхватила ее и понесла к той чудесной границе между возбуждением и освобождением, когда кровь ударяет в голову, а тело изнывает от желания. Когда рука Дэвида спустилась ниже, там уже было горячо и влажно. Ошеломленную Пилар не смущало, что все произошло так быстро. Она была слишком потрясена, чтобы сопротивляться собственному телу. Казалось, спальню озарила вспышка молнии, и Пилар с восторгом сдалась на милость его жадных рук и губ. «Наконец-то она моя!» — думал Дэвид. Мягкая, влажная кожа, пахнущая весной, восхитительные изгибы тела, чистая страсть и полная открытость. Ему хотелось взять все это и отдать все, что было у него. Она двигалась с ним в одном ритме, будто точно знала, что ему нужно, будто они делали это уже тысячу раз, и тянулась к нему так, словно хотела обнимать вечно. Ему так много хотелось показать ей, так много взять у нее в этот первый раз, такой важный для них обоих. Но ими обоими овладела безумная страсть, вырвавшаяся из-под контроля. Он снова прильнул к Пилар, и вновь она раскрыла объятия, выгнулась дугой ему навстречу и приняла его в себя. Тела, освещенные солнцем, двигались все быстрее, страсть сначала пульсировала, а потом потекла рекой. Пилар глухо вскрикнула, прижалась губами к его шее, ощутила вкус его кожи и блаженно вытянулась. В Сан-Франциско тоже светило солнце, но оно только усиливало головную боль Софии. По другую сторону письменного стола сидела Крис. Софии казалось, что она даже не догадывается о предстоящем увольнении. Неужели такое возможно? Все ее распоряжения и предупреждения только подливали масло в огонь. «Крис, ты не хочешь здесь работать. Ты доказала это всем своим поведением. Я работала в этой компании лучше всех, но тебе это не нравилось.